Телефон в моей руке пиликнул. Пришло очередное СМС от Кристины, в котором она уже десятый раз желала мне удачи и переживала. Мои домочадцы знали, куда я отправился, и устроили по этому поводу небольшое застолье без моего ведома. Меня просто поставили перед фактом и усадили за стол. Приятно, конечно, но напряжение чувствовалось. Особенно от деда, который был хмур и угрюм в тот вечер. Старик больше остальных понимал, что нас там ждет, и боялся за единственного внука. Мне хотелось отшутиться, что у него еще Кристина есть, если вдруг что произойдет, но я затолкал этот порыв. Это у нас, охотников, так шутить считается нормой, а старика это бы обидело и очень сильно. Неврозов тоже, кстати, был на общем застолье. Тимофей хоть и делал вид, что в моем присутствии на его бое в финале осенних игр нет нужды, но все же эмоции парня проскальзывали. Он действительно желал, чтобы я пришел и поддержал его, разделил с ним победу, ведь на другое он теперь не согласен. Еще его интересовал вопрос, будут ли продолжаться наши тренировки после игр, на что я не смог дать определенный ответ. Нет, мне не сложно его тренировать, но это время, а его у меня катастрофически мало. Тем более, когда на горизонте появились новости о предстоящей войне. В общем, да, меня проводили, и не только застольем, ведь женщины, что сейчас живут в моем доме, не могли просто так отпустить мужчину в поход. Хорошо, что Лилит оказалась понимающей и дала поспать, но утром все равно взяла свое. Ну что с нее взять, демоница же. Ответив на СМС сестре и вновь дав слово, что со мной все будет хорошо, убрал телефон в карман и посмотрел на идущих в мою сторону опоздавших. «Димася, а вот и мы!» С улыбкой и на радостях махал рукой заебос. Гвардейцы, что были рядом со мной и подняли ящик, вдруг уронили его, и один из них заматерился. Амрам рассыпал карты и удивленно посмотрел сначала на меня, а затем на двух дополнительных членов нашей команды. Лео с Лукасом тоже заинтересовались, как и остальные люди. Я покачал головой и хмыкнул. Заебос не меняется. Одетый в расстегнутое длинное красное пальто, классические ботинки, пиджак и брюки, он катил за собой чемоданчик, продолжая скалиться. А рядом с ним, будто полная противоположность, шел спокойный, как питон, Арна. Оборотень не изменял себе и был во все той же жилетке без рукавки и простых штанах. Ну хотя бы сапоги обул, уже хорошо, а то в такую погоду он и так выделялся. Это было обязательно. Пожал я ладонь заебоса и посмотрел на оборотня. «Приветствую, Арна, охотник», — кивнул он и сказал. «Для меня будет честь идти с тобой в бой против пожинающего души». Значит, демон ему все же что-то рассказал. Что ж, это было очевидно и предсказуемо. «Да, друг мой, обязательно», — хохотнул заебос и приспустил темные очки. Он наглядел народ, вдохнул полной грудью и выдал. «Какой калорийный состав! Ты хотел сказать калоритный», — сухо поправил его Арна. «Нет, Пушистик», — хмыкнул герцог. «Я сказал ровно то, что хотел. Жаль, что я на диете. И сиди на ней дальше», — прищурился я, — «а то составишь собирателю компанию». Демон посмеялся и, похлопав меня по плечу, пошел знакомиться с людьми. Конечно же, он отправился первым делом к Ефрему, и, конечно же, после первых секунд разговора старик ему чуть не вмазал. «Не сочти за грубость, Райнер. Дмитрий», — перебил я оборотня. «На людях называй меня так». Он кивнул и повторился. «Не сочти за грубость, Дмитрий, но ты знаешь, кто именно это существо». Смотрел Арна, разумеется, на заебоса, который после знакомства с Ефремом и остальными начал клеить Амару. «И почему я не удивлен? Звезды рождаются и гаснут, а заебос все такой же. Ты про то, что он демон?» Хмыкнул я и, увидев кивок оборотня, ответил. «Да, знаю. Насчет него не переживай. Пусть он и отбитый на всю голову мудак, но он на нашей стороне. Это радует», — кисло улыбнулся Арна и передернул плечами. «Не каждый из их вида может путешествовать по теням. Он сильный демон и опасный. Еще бы, ведь этот расфуфыренный любитель моды, один из князей Инферно. Вот только, судя по всему, заебос поведал оборотню о себе очень мало, что странно. Я давно знаю его, и он очень любит себя восхвалять». «Ладно», — глотнул я кофе и сказал. «Пошли, познакомлю тебя с остальными». Арна кивнул и пристроился с правой стороны моего плеча. В отличие от демона, он не мог просто броситься со всеми беседовать, не тот менталитет. У оборотней ярко выражено чувство стаи и иерархии. Сейчас Арна считает меня главным, лидером, которого нужно слушаться и делать то, что скажут. Нет, он не безинициативный, но с точки зрения стаи именно я должен представить его и показать, что это член моей группы. И это самые простые сложности. Я вообще думал не брать его в этот поход, но оборотень будет полезен. Его серебряные когти и клыки, а также инстинкты зверя помогут нам на пути в мирный. Ну и еще одна причина в том, что он сможет заменить Амару, если вдруг что. До сенсора ему далеко, но почувствовать твари и угрозу на расстоянии он вполне способен из-за своих слуха и нюха. Когда с приготовлениями все было закончено, ящики загружены, а народ занял свои места в отсеке самолета, мы начали взлет. Лететь порядка 9 часов, а раз транспорт у нас не гражданского типа, то ощущения затекшей спины и задницы неизбежны. «Эй, что смотришь?» — крикнул Лукас, обращаясь к заебосу. «Да так», — оскалился демон, залипая в телефон. «Смотрю, как часто падает самолет, на котором мы летим». Впечатлительный юнец в испуге расширил глаза и попытался отсесть от заебоса, но ремни не позволили. «О, нашел! Последнее крушение 3 года назад. Блин, а я думал, что мы упадем. Слушай, мой златовласый друг, а ты умеешь летать?» Посмотрел он на притихшего Лукаса. «Это не смешно, Алексей Михайлович», — недовольно бросил Лео, заступаясь за брата и называя демона липовым именем. «А кто сказал, что я шучу?» — откровенно удивился заебос, продолжая свою игру. «Всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Вот упадет наш самолет, что ты делать будешь? Он не упадет. Ну а если не упадет, говорю», — рыкнул Лео, чем еще больше раззадоривал князя Инферно. По близнецам было видно, что они боятся летать, и заебос чувствовал их страх, идя на поводу у своей сути. «Хорош уже!» — рявкнул я, перебивая начавшуюся ругань и спор. Лео сжимал и разжимал кулаки, но затих и вперил угрюмый взгляд в иллюминатор, а демон, тихо посмеиваясь, посмотрел в телефон и раздосадованно сказал: «Ну вот, связь пропала. Ай, ладно, у меня где-то интересное видео было». «Что за видео?» — сразу же навострился Лукас, будучи быстро отходчивым и любознательным. «Тем более, что в самолете делать нечего, а лететь нам долго. Хочешь посмотреть?» Будто змей-искуситель, улыбнулся демон. Арна, что сидел рядом со мной, вздрогнул. Он с момента взлета весь на нервах был, но держался, а теперь оборотень натурально струхнул. «Ты чего?» — спросил я у него. «Он тоже показывал мне», — хрипло ответил Арна. «Пока мы шли к вам, я не понимаю, как люди могли создать подобное с подгорным народом. А во, что же такое демон ему показал, что он так проникся? И при чем тут подгорники?» Заебос тем временем врубил свое видео и с улыбкой наблюдал за реакцией Илья. Да и не только его, но еще и еврея, что сидел рядом с ним. «Это что?» – удивился Лукас. «Это, друг мой златовласый, искусство под названием долбогномы. Я смотрю», – ухмыльнулся Амрам, – «вы ценитель, Алексей Михайлович. Вот только продолжение так и не сделали. Только первый сезон есть». Демон воззрился на еврея, как на собрата, и с кривой улыбкой спросил: «То есть я не узнаю, с кем осталась принцесса Дуплина?» И только он задал этот вопрос, как в отсеке самолета начали раздаваться охи-яхи. Лица Сигурда и Ефрема вытянулись, Амара покачала головой, а Лукас воскликнул: «Нифига себе, а может и правда прикопать его где-нибудь в эпицентре?» Прошептал я, видя всю эту картину. «А то, чувствую, этот поход я запомню надолго. Республика Саха, Якутск. Прошу, господа, ваш номер», — открыл дверь работник отеля и, отойдя, указал рукой. Ефрем сунул ему в руку чаевые, отчего мужчина улыбнулся и зашел первым. Старик не стал мелочиться, скинул сапоги с курткой и сразу же двинул к огромному дивану в центре 4-комнатного номера. Сигурд с евреем и близнецами также были на этаже и заселялись, как и Амара, но у нее своя комната. «Со мной же будут старик, Арна и заебос». Я поставил сумку у стены и прошелся вдоль зала, выйдя на балкон. «Пусть парни пока обживаются». Арна вон уже двинул в ванную, где готовится изучать устройство технологического прогресса, а заебос пошел на кухню, таща за собой чемодан. На дворе стоял глубокий вечер, поэтому было принято решение остановиться в отеле и закончить подготовку. Пусть мы взяли с собой снаряжение, которое сейчас люди Морозовых отвозили на один из своих действующих складов, нам предстояло докупить остальное. Не все можно приобрести в Царицыне, и поэтому мы собирались завтра днем пройтись по кварталу охотников. Да, такой есть в Якутске. Вообще в этом городе много чего есть, и все для бойцов с чудовищами. Из-за того, что город находится близко к границе эпицентра, Именно сюда стекаются все самые сильные охотники и поставки вооружения для них. Император сделал целый квартал, чтобы аристократы вроде тех же Тихомировых могли снабжать лучшим своим товаром по достойным ценам. И говоря про достойные, я не лукавлю. В той же Москве за какой-нибудь третьесортный меч запросили бы большую сумму, нежели в Якутске. Странное образование цен, ведь от спроса растет и цена, но факт в том, что здесь этот же меч будет в разы дешевле. Помимо всего прочего, в Якутске базировался второй по важности и размерам центр охотников. Если говорить проще, то в Москве и других городах обучали молодняк, а затем отправляли его сюда. Именно рядом с эпицентром больше всего разломов разных мастей и работы очень много. О чем задумался, Райнер? Раздался за спиной голос Заебоса. Он привалился к перилам балкона рядом со мной и достал сигару, которую поджег щелчком пальцев. Да особо ни о чем, пожал плечами. Просто наблюдаю за городом. Мне, и правда, хотелось просто постоять и подышать свежим воздухом. В Якутске хоть и было в разы холоднее, чем дома, а еще приближался дождь, судя по прогнозу погоды, но мне было как-то пофигу. Знаешь, а ты удивил меня, затянулся демон и выдохнул. Мало того, что пощадил оборотня, так еще и позволил ему остаться в твоей деревне. С каких это пор ты стал таким добрым? На нем нет крови людей, зачем мне его убивать? Ну знаешь, хмыкнул Заебос, раньше ты поступал иначе. Где же тот идейный Райнер, который каждую тварь считал опасной для людей? Я был молод и только пришел в орден, улыбнулся я. Сейчас все иначе. Остепенился, значит, протянул демон. Ну ладно, такой ответ подойдет. Что думаешь насчет собирателя? А что тут думать? Зайдем в мирный, найдем его и прикончим. Я мог бы, начал было он, но я его перебил. Нет, Заебос, без твоего я мог бы. Действуй так, как я тебе говорю. Сейчас мне нужна твоя полная самоотдача без подвохов. Демон вновь затянулся, помолчал, а затем сказал. Эх, а ведь такой план был. Что там у него был за план, я даже не хотел спрашивать. Там либо какая-то дичь, либо еще большая дичь, но с проблемами. Ладно, затушил он сигару и буркнул. Скучно тут с тобой. Пойду лучше со златовласками и еврейчиком в казино. Не скучайте тут с пушистиком. Он, кстати, шампуня объелся, и ты бы лучше ему помог, чем тут стоять. Я откровенно удивился и посмотрел на улыбнувшегося Заебоса. Что? Сделал он вид, что не при делах. Он сам спросил у меня, можно ли его есть. Как я мог отказать? Хлопнув себя ладонью по лицу, зашел в номер, слушая радостное хихиканье демона и замечая, что Ефрем уже куда-то свалил. Арна, ты как? Зашел я в ванну, а позади раздался звук хлопнувшей двери. Эн нормально. Откашливался оборотень, обнимая унитаз и изрыгая из себя пузыри. Ты сколько сожрал? Увидел я пустые бутылки из-под шампуня. Твою же ж мать, чертов демон, рычал Арна и блевал. Ненавижу демонов. Буе. Да уж, не было печали, как говорится. Так вот она какая, граница эпицентра, протянул Лукас, оглядываясь по сторонам. Ты не зыркай, а внимательно наблюдай, олух, дал ему подзатыльник Ефрем. Парень ойкнул и потер голову. Да что тут наблюдать-то, кругом только деревья и снег. Столкнувшись со мной взглядом, он вздохнул и начал более внимательно осматриваться. В данный момент, пока Амара настраивалась, а все остальные, включая берсерков, готовились и делали последние проверки снаряжения, именно Лукас отвечал за осмотр местности. Мы были рядом с эпицентром, и отличия от привычного мира уже присутствовали. Те самые деревья, о которых он говорил, были искажены. Их кора в разы толще, чем у обычных, а через корни проходит энергия, хотя при первом взгляде они ничем особо и не выделяются. Заебос подходил к каждому участнику нашего похода и с кислой миной отдавал небольшой бутылек, принимая взамен слова благодарности. Вот только демону от них легче не было, ведь он расставался со своими любимыми запасами кровавых слез. До сих пор помню всеобщее удивление народа, когда на инструктаже рассказал им, что это за флаконы и как они ценны. Сигурд так вообще, поняв их полезность, попытался выкупить все, что было. Нихера у него не вышло, к слову. Товар штучный и очень редкий, а в этом мире так вообще подобного нет. То, что раздавал Заебос, было алхимией. В этом мире это искусство только-только развивается и особых подвижек нет, но люди не сдаются и пытаются создать нечто стоящее. Так вот, эти бутыли были лечебным зельем, и не простым, а созданным из кровавых слез ангелов. Где демон их достал, неизвестно, но я знал, что у него есть целый схрон этих зелий. Что-что, а заебос тот еще хомяк, который тащит в свою нору все, что можно и нельзя. Но даже так, в сравнении с другими мне известными лечебными зельями, кровавые слезы были лучше, в разы лучше. Мне пришлось надавить на заебоса и припомнить ему пару прошлых косяков, и он уступил, скрипя сердце, но и конюча, но уступил. Теперь, если все пойдет дерьмово, хотя не должно, у людей будет шанс выжить и более того, вернуться в строй. Слезы ангела вообще сильный ингредиент, а кровавые. Это зелье способно залечить даже самую страшную рану и обновить организм от ядов. Но вот конечности оно не вернет, и это плохо. Впрочем, никакое лечебное зелье на такое не способно. Попрощавшись с людьми Морозовых, которые нас сюда доставили, я посильнее затянул ремни метательных ножей, которые купил в якутском квартале охотников. Они из дешевой дутой разломной стали, так что их не жалко будет потерять. Но полезность данного оружия была в яде, которым я смазал лезвие. Опять же, купленном в квартале. Я ведь уже говорил, что люди пытаются в алхимию, но пока все кисло. Так вот, не все ингредиенты твари идут в дело, и порой их выставляют за бесценок. Я аж дар речи потерял, когда увидел железы Тифона на прилавке и в баночке. Зашел ведь просто, чтобы ознакомиться с выбором, а тут такое. Тифоны, судя по данным базы центра, водятся только в черных и радужных разломах. Ниже их не встретить. Это такие гуманоидные твари, похожие на помесь змея и человека. От людей в них только образ, как средство для обмана дураков, а в остальном чешуйчатые, с крепкой броней и очень сильным токсичным ядом. Вообще все их тело пропитано ядом, но в железах он содержится в особо больших количествах. Пусть я и был удивлен, что нашел подобное сокровище в лавке ингредиентов, но понимал, что для текущего развития этого мира железы Тифона бесполезны. Банально нет метода обработки металлов или кожи, а также составов, чтобы это все работало. В исходном виде яд Тифона медленно, но уверенно плавит вообще все, кроме стекла. Даже разломный металл, пусть и еще медленнее, чем обычную сталь. Полный распад, вот какова сила яда Тифона. Не будь у меня знаний ордена и своих собственных, то я бы прошел мимо такого сокровища, что само попало в руки. И ведь, хех, не зря меня занесло на болото Зарзи, где эти твари обитали. Помню, как намучился с ними и офигевал, когда их яд плавил мою броню. Избавиться от него невозможно, а потому пришлось выкинуть снаряжение и в одних штанах забивать целую стаю тифонов голыми руками. Ну что сказать, дурак был охотник Райнер, который не всегда использовал гибкий барьер в таких случаях. Вытащив один из ножей, провел пальцами по лезвию и ощутил легкое сопротивление. Именно гибкий барьер помогал мне не дать яду начать растворять пояс для ножей. Приходится, правда, поддерживать концентрацию, но я делаю это уже на автомате, а потому несложно. Если не ошибаюсь, то трое-четверо суток есть, а затем сталь превратится в ржавую пыль. Снаряженные и готовые, мы двинулись в эпицентр. Берсерки выступали главной ударной силой и шли впереди, готовые в любой момент ударить по тварям. Амара отслеживала все в радиусе своего дара сенсора, Сигурд и Ефрем прикрывали ее. Близнецы и евреи двигались позади них, а я, заебос и Арна замыкали. Получился эдакий клин. Я специально занял позицию позади всех в группе, чтобы при вводных данных от Амары защитить всю нашу компанию. Стоило нам переступить порог, и ощущение эпицентра усилилось в разы. Концентрация разломной энергии повысилась, а помимо этого мы попали в метель. По информации, в сибирском эпицентре всегда шел снег. Он не прекращался ни на миг, но что интересно, его не было слишком уж дофига. По колено, да, но не более. Будто ледоколы, берсерки Сигурда шли вперед и протаптывали дорогу, Ефрем корректировал их курс, как самый знающий из нашей группы. Он уже был здесь и выбрал дорогу, по которой шел в прошлом. У старика были сомнения, ведь эпицентр непостоянен и мог измениться, но и прошлая его группа не была дураками. Они оставили специальные метки на деревьях, а раз их кора очень прочна, то они сохранились до сих пор. Именно по ним мы и шли, начав свой путь с заброшенного села Сунтар. По моим подсчетам, нам предстояло преодолеть более 200 километров. Пугающая цифра для обычного человека и малая для одаренных. Если все так дальше продолжится, то очень скоро мы будем в Мирном. Хорошо, что на нашем пути будут еще брошенные селения, где можно будет разбить лагерь. Да, оставаться на ночь в эпицентре такое себе занятие, но ближе к границам опасных тварей нет, а мелюзга нам ничего не сделает». Слушая фоном разговор Арнаиза и босса, который доставал оборотня и вещал о том, как плохо иметь много жен, я достал карту. Именно карту, а не телефон. Техника здесь, как и в разломах, не работала. Через 53 километра будет первая контрольная точка. Можно устроить привал, чтобы люди перевели дух, и двигать дальше. Именно от села Тайбоха и до Алмазного будет самый сложный путь. Основное расстояние, которое придется преодолеть, а дальше до Мирного рукой подать. Вон, Димася меня понимает. Расслышал обрывок фразы заебоса. «В чем именно?» – спросил я. «Что много жен, это плохо». Всплеснул он руками. «Всем внимание удели, позаботься, пригрей и подарки делай. А взамен что нервотрепка, упреки, холодная еда и ни одной суккубы в постели. Так что, пушистый друг, нахер такие мысли? Только одна жена. Я, как бы, и сам так считаю», – сухо ответил Арна, даже несмотря на демона. Он не забыл ту подставу с шампунями. «Твои слова были ни к чему. Это подмена понятия и неприятие правды», – насмешливо фыркнул демон. «Ты считаешь так, твое сердце и мозг тоже, но вот звериная суть. Не контролируй я которую, то разорвал бы тебе глотку. Это маловероятно, но мне лестно, что я тебе дорог», – хохотнул заебос и похлопал Арна по плечу. «В общем, ты подумай, а я пока шишки пособираю. Где ты их собирать собрался?» – хмыкнул я. «Тут один снег, неучи», — возвел демон очи к небу. «И с кем работать приходится, чтобы они без меня делали?» Разговаривая сам с собой, заебос изредка наклонялся и вытаскивал прямо из снега замороженные шишки. Небольшие, скованные льдом, но пышущие энергией. «Эй, это мое!» — воскликнул он, когда я забрал одну и внимательно пригляделся. «Это же, ага», — оскалился заебос. «Ты все верно понял. Даже странно, что я заметил их раньше тебя. Стареешь, Райнер, уже не тот нюх». Махнув на демона рукой, я внимательно разглядывал шишку, не сбавляя шаг. Я уже думал, что после желез Тифона меня мало что удивит, а оказалось это не так. «Откуда вообще в этом месте взялось вот это? От нее пахнет жизнью», — спросил Арна, наклонившись ко мне и понюхав шишку. «Не понимаю. Потому что, мой волосатый коллега, ты вряд ли за свою маленькую жизнь бывал в рощах остроухих любителей музыки и травы. Это...» — помахал заебос еще одной находкой, — шишка съели жизни. «У старика», — кивнул он в сторону Ефрема, — «семечко ее дальнего родственника за пазухой. Значит, мы можем встретить эльфов», — почесал Арна затылок. «Это вряд ли», — задумчиво ответил я, пряча шишку в карман. «Подобные плоды раскиданы по многим мирам, но не всегда могут взойти. Скорее всего, в каком-то из блуждающих разломов был вход, где находилась эта ель. Шишка попала сюда, но из-за концентрации энергии и погодных условий, заморозилась». «Верно, доктор Ватсон», — хмыкнул заебос, напяливший зачем-то шляпу и забивающий резную трубку осколками раздробленной шишки. Закончив, он закурил и блаженно улыбнулся. «Ох, хорошо, что это с ним?» — тихо спросил у меня оборотень, видя дебильную улыбку демона. «Энергия жизни для таких, как он», — кивок в сторону заебоса, — «наркотик, не особо сильный, но действующий». Арна кивнул и более не задавал вопросов, а я отобрал трубку у поплывшего демона, чем вызвал его негодование, и выкинул. Разумеется, он ее поймал и спрятал обратно. Продолжая слушать бред накурившегося и расслабленного демона, который в любой момент мог это состояние обратить в норму, я легонько коснулся кармана с шишкой. Впору думать, что кодекс помогает мне, ведь найти нечто подобное – крайняя редкость. Да, плодов деревьев жизни раскидано по разным мирам множество, но уцелевших из них единицы. Заебос нашел только три. Один из них он скурил, а второй припрятал. Знает же, что в будущем может пригодиться. И я думал точно так же. Проект бункера хороший, убережет моих домочадцев в случае нападения. Но что, если этого будет мало? Да что тут говорить, этого и правда мало. Нужно что-то еще. Не только в плане технологических изысков, разобраться с которыми я подрядил Терентия. Я хочу, чтобы мой дом стал монолитом. Чтобы если какая-то паскуда пришла, то обосралась на месте. И что подойдет в этом варианте лучше, чем живой лес? Дышащий, готовый сражаться и пожирать ублюдков, которые решат напасть на мое поместье. Подобные мысли у меня появились еще когда Ефрем показал семя, которое держит при себе, как сокровище. Но вот проблема. Его дерево дало лишь один плод, и он в разы слабее, чем шишка у меня в кармане. Какой бы ни была ель, которая дала свои плоды, она очень древнее создание. со своим разумом и опытом. Если мне удастся посадить шишку и сделать это при помощи трентов, то проблема с обороной будет решена. У моего рода будет надежный оплот, который защитит детей Кристины. Ну или моих, если таковы когда-нибудь появятся. Все же печати из моей прошлой жизни не сохранились и не перешли в новое тело с душой. Секрет печати бесплодности есть только у старейшины гранд-мастера Вульфа. Нам, рядовым охотникам, она неизвестна. Во всяком случае, так было, а как сейчас, неизвестно. Вот и получается, что я как бы могу иметь детей, но это очень опасно. Старейшины не просто так ставили нам печати, чтобы уберечь от проблем. Когда душилов рождается, то, обычно, убивает свою мать. Сильный плод буквально высасывает все силы из тела матери. Ярику в этом плане очень повезло, и он, отклонение от нормы, которое возможно при случае 1 на 1 000 000. Я лично не знал своих родителей, да и не хотел, раз они бросили меня. Но я верил братьям и старейшинам, понимая, что если та же Снежинка или Маша забеременеют, то это может стоить им жизни. Единственный вариант да-да, я обдумывал такое развитие событий. Это полный контроль и подпитка женщины, что носит в себе душилова. Я знаю, как можно ускорить протекание беременности и упростить процесс, но все равно есть шансы, что носящая моего ребенка женщина умрет. С Лилит не так однозначно, и ее физиология отличается от людской. Тут вообще неизвестно, что выльется, если она понесет от меня. Так что да, мне проще думать в ключе, что именно дети Кристины унаследуют все, когда придет мое время уйти. Либо на покой, что маловероятно, либо к братьям. Хех, а ведь я даже представлял себя отцом. Картина получалась забавная и сюрреалистичная, ведь одно дело заботиться о подобранном с улицы пацане и совсем другое, своем собственном ребенке. Помотав головой и прогнав мысли о будущем, я вновь всмотрелся в карту, фоном слушая перебранку Эрна и Заебоса. Пусть в эпицентре и было опасно, но самые слабые твари, что обитали здесь и по чьим угодьям мы шли, не нападали. Они чувствовали, что могут подохнуть. Несколько раз я видел стаи разломных волков, которые были ростом с человека. Они провожали нас и вели, а затем уходили, когда мы пересекали тот или иной участок пути. Заебос еще шутил над оборотнем, чтобы тот пошел парламентером к своим дальним родственникам и понюхал их под хвост, если вдруг те решат атаковать. «Шутник чертов, вижу деревню», — крикнул один из берсерков. Всмотревшись сквозь метель, я заметил разрушенные и брошенные дома. Тайбохай был небольшим селом, и их было немного. Также заметил несколько зданий, на одном из которых криво висела вывеска с надписью «Администрация». Магазинчик тоже присутствовал, хотя от него мало что осталось. Именно в нем мы решили переждать и разбить временный лагерь. Пустые полки были покрыты снегом, и с них свисали сосульки. Стеклянные прилавки выбиты, как и все двери. Похоже, что когда случилось расширение эпицентра, твари бросились сюда в первую очередь за едой. И не только за консервами, банки от которых валялись на деревянном полу, а также за людьми. «Не спаслась», — вздохнул Лео, присев на корточки перед костями. «Жаль, он прав, это была женщина, судя по широкой тазовой кости. Действуем, как обговорено», — начал я раздавать приказы. «В подсобке еще сохранились тенты, закройте ими окна. Лукас, Лео, на вас костер. Амрам, возьми нескольких берсерков и обойди ближайшие дома. Арна, ты с ними». Еврей не стал задавать глупых вопросов по типу: «Зачем куда-то идти, если у нас есть сенсор?» «Молодец, хвалю. Услышал приказ и начал исполнять, а не тупить». Пусть Амара и чувствовала биение жизни в своем радиусе, но есть существа, которые подобный сигнал не отдают. Лучше перестраховаться и действовать наверняка. Пусть мы и прошли не такой большой отрезок пути, но вышли не с самого утра. На улицу опускался вечер, а значит, на ночь нам придется остаться здесь. Заняв место у стены, я скинул рюкзак и, разложив на полу утепленный коврик, привалился спать. В помещении раздавались голоса людей, хруст сухпайков и витал запах свежезаваренного чая, который Ефрем делал в походном термосе. С его даром молнии разогреть подобную тару не проблема, а вода. Ну, снег тут повсюду, и он, что интересно, безопасен. Главное, чтобы он обычный с желтым не перепутал, как в очередной раз решил пошутить демон. Но Ефрем — это не Арна, а потому старик попытался дать в морду шутнику. Я проснулся посреди ночи, заворочился, и сон больше не шел. Отвык, похоже, спать на земле и камнях. Теплая и мягкая кровать слишком расслабляет. Не став валяться, встал и налил себе чай из термоса Ефрема. Старик храпел в две ноздри, Сигурд общался со своими людьми, что держали дозор. Демон о чем-то беседовал с близнецами, а еврей рубился в карты с Арной и Амарой. Похоже, что спать решили только мы со стариком. Ну да ладно. Махнув рукой двум берсеркам, вышел из здания и осмотрелся. Глубокая ночь опустилась. Метель продолжала бушевать, и на добрые метров 20 было практически ничего не видно. И это с учетом зрения охотника, которое острее, чем у обычного человека. Теплый чай приятно согревал изнутри, ветер и снег били в лицо, а я все так же продолжал стоять и всматриваться в темноту. Было у меня чувство, что не зря я проснулся. Инстинкты и опыт не пропьешь, как бы ни старался. И я не ошибся. В окне одного из домов загорелся свет, будто подожгли масляную лампу. По идее, нужно предупредить остальных и пойти проверить всей толпой, но стоявшие на дозоре берсерки, что наблюдали за округой, не поднимали тревогу. Будто лампу зажгли так, чтобы ее видел только я. Звучит, как бред, но это же эпицентр. Ухмыльнувшись, глотнул чай и двинулся в нужный дом. Снег хрустел под ногами, ветер завывал, а повсюду не было ни единой живой души, кроме членов нашей группы. И тем страннее было, когда я зашел в разрушенную халупу и увидел на покрытом льдом столе ржавую лампу. Как интересно, моя ухмылка стала шире, а когда я обернулся, то увидел стоявшую за спиной фигуру. «Ну и кто ты у нас?» Это явно был мужчина. Его темные порванные одежды трепал ветер, лицо скрывал капюшон, а руку он держал на эфесе убранного в потертые ножны клинка. «Неважно, кто я, охотник», — раздался приятный юношеский баритон. «Важно то, что тебе нужно знать. Твой поход обречен на провал. Собиратель знает, что ты идешь. Он почувствовал вас, когда ты пересек границу. Оставь своих людей, поверни назад и уходи. Мой хозяин», — в его голосе засквозило презрение, — «не хочет битвы с тобой». Я засмеялся и ответил: «Заманчивое предложение, но я, пожалуй, откажусь. Передай своему хозяину, чтобы он собирал вещички и готовился отправиться обратно в тень». Незнакомец молча обошел меня и взял лампу. Ветер слегка всколыхнул его капюшон, и я увидел бледное юношеское лицо, а также улыбку. «Достойный ответ», — кивнул он. «Я бы сказал то же самое. Я не ощущал от него никакой угрозы, а вот силу. В нем она просто полыхала. Одаренный вне категорий, сомнений быть не могло. Вот только его душа сразу же показалась странной. Мне не нужно было касаться его, чтобы увидеть, будто душа этого парня была наполовину разорвана. Словно кто-то связал полотно, но забыл довершить начатое. Он не был ни житью, но и живым в привычном понимании не являлся. Человек не может жить с такой душой, ведь без целостности сразу же наступает смерть. Можно было бы опять вспомнить эпицентр и привести довод, что это существо поддерживает свою жизнь именно благодаря ему, но это не так. Пусть его душу вырвали наполовину, и я даже знаю, кто именно, но жизнь в нем теплится из-за семени тьмы, что дало всходы. «Ты служишь двум хозяевам, так?» — с улыбкой спросил я. Незнакомец вздрогнул и резко повернул ко мне голову. «Одна из них дала мне жизнь после смерти, а другой поработил», — ответил он с кивком. «Ты многое знаешь, охотник. Собиратель не зря боится тебя». Забрав с собой лампу и потушив ее, он двинулся на выход из дома, но остановился на пороге и сказал: «Я не хочу сражаться с тобой, но это неизбежно. Сегодня и сейчас я противлюсь его воле, сдерживая зов, но он вновь возьмет контроль. Из-за него», — голос незнакомца стал отдавать сталью, — «я погубил многих, кто пришел в это скверное место. Надеюсь, что ты убьешь его, охотник, а заодно и меня». Он сделал шаг и убрал руку с эфеса клинка, и я увидел навершие. В темноте его было сложно разглядеть, но я догадывался, что этот поц не просто закинутый темной богиней бракованный товар. И теперь мои догадки подтвердились. Жизнь и правда странная штука, а на своем пути охотник может встретить множество того, что необъяснимо для обычных людей. Незнакомец исчез, а я еще какое-то время находился в доме и задумчиво прокручивал один разговор. Историю, которая могла закончиться войной двух родов и кровопролитием. Историю, в которой одна женщина сошла с ума после гибели внука, а один старик до сих пор корил себя и винил в отданном приказе. Меч, родовой меч, который был утрачен и не найден рядом с телом одного юноши, погибшим за человечество. Меч, принадлежавший имперскому роду, который ищут до сих пор. Я улыбнулся и тихо прошептал: «Вот уж кого я не думал здесь встретить, Так это тебя, Антон. Глава 9. Глава не прошла корректора. Значит, говоришь, что этот человек находится под контролем собирателя и воскресила его темное. Хмурился заебос. Да, кивнул я, грея руки очередной кружкой чая. Сейчас мы находились в одной из подсобок магазина, куда я отвел его и рассказал произошедшее. Почему именно демону? Да потому что, узная об этом остальные, то начали бы задавать кучу лишних вопросов. К тому же это может подорвать дух команды на выполнение задания. Одно дело, когда враг есть и его нужно уничтожить, а другое, когда этот самый враг знает, что ты идешь. Кое-что Ефрему все равно предстоит рассказать, но лично ему и только фактами. Очень интересно, демон пребывал в крепкой задумчивости, что говорило о его серьезности и понимании ситуации. Судя по тому, что ты рассказал, этот человек для темной никто. Простой смертный, которых бесчисленное количество во всех многомерной вселенной. Да, он носитель ее дара, но и что с того, ты и я множество раз видели подобных ему, но темная их не оберегала. Воскресить умершего, прорвать ткань пустоты, чтобы вырвать его душу. Мы оба знаем, какова ее натура, хмыкнул я. Не удивлюсь, если тут подстава с двойным дном и в очередной раз она связана со мной. Вряд ли, покачал головой кровавый герцог. Хранители оберегают этот мир. Причем так, что прорваться сюда даже ей не так просто. Но она пришла, потратила свою силу, которой понадобилось для такого дела очень много. Есть у меня одна теория, но она звучит как бред. Выкладывай, кивнул я. Пусть заебос тот еще мудак, но когда нужно, он становился поистине одним из мудрейших существ, которых я знал. Сейчас любые доводы подойдут. Ты не был знаком с Потемкиным Антоном лично, но что, если уже тогда он был не совсем обычным человеком, начал он развивать мысль. Поясни, нахмурил я брови. Ты имеешь в виду, что он был как я, из другого мира, переродился в нем? Да, кивнул демон, но без своих прежних воспоминаний из прошлого. Мы оба знаем, что душа проходит через очищение и уходит на перерождение, но на вас, охотниках, это не работает. Кодекс слишком могущественен, чтобы позволить себе сохранять вас для дальнейшего. Но что с остальными? Могла ли душа Антона, или кем он там являлся в прошлом, заслужить такое признание темной? Мог ли он добиться того, чтобы заслужить ее внимание и шанса на перерождение? Твоя теория сыпется, ведь ты сам сказал, что он скорее всего ничего не помнил. И это так, улыбнулся заебос, прохаживаясь по каморке. Но не мне тебе объяснять, что такое душа, Райнер. Кому, как не охотнику, знать, на что она способна и сколько секретов в себе хранит. Антон мог забыть, заблокировать эти воспоминания, отречься от них и сохранить. Он начал новую жизнь, возможно, ему снились сны, и он видел то, чему не мог найти объяснений. Ты сам мне сказал, что он был талантом среди талантов, одаренный маг стихии земли, который к столь раннему юношескому возрасту добился высот силы, архимагистр в 21 год. По сравнению с тобой это слабый результат, но по сравнению с одаренными этого мира, он чудовище. Сейчас он вне категории и добился этого в месте, где все кишит тварями и опасностью, в подчинении у существа, пожирающего души. Если он и правда перерожденный, то этому есть объяснение, как и тому, что его вернуло темное. Он ее заинтересовал, но не в этом мире, а в прошлом. И когда он его вернуло, то он вспомнил себя прежнего. Задал я риторический вопрос, хотя он и не требовался. Такое возможно, кивнул демон. Его тело погибло, как ты сам и сказал. Его отдали семье и похоронили, но душа темная вырвала ее и вполне могла переселить в другое тело, уничтожить душу прошлого носителя, который по случайности забрел в этот эпицентр, и вселить в пустой сосуд Антона. Энергии здесь хоть отбавляли, это могло помочь ей. Либо же все гораздо проще. Она восстановила его тело из того, что осталось на мече. То, что ты говоришь, ересь, поморщился я. Какой бы сукой она ни была, но не пошла бы на такой шаг. Переродить душу, да. Отправить ее в пустоту или оставить себе тоже, да. Вселенная имеет свои законы и позволяет подобное, но не тогда, когда восстают против ее правил. Даже кодекс не имеет права воскрешать нас такими, какими мы были в прошлом. Я тому живой пример, заебос. Мои братья, которые сейчас в иных мирах, скорее всего тоже. Нарушь кодекс это правило, и что тогда? Сколько из нас погибло в сражении с легионами неназываемого и в других битвах? Если бы кодекс сделал такое, то орден нарушил бы равновесие своим существованием, Закончил он за меня с легкой улыбкой. Да, представить себе спокойное и свободное воскрешение охотников, сила которых делает вас полубогами, даже мне не по себе. Но опять же, темная могла нарушить это правило, или обойти его, чтобы осуществить свою хотелку. Это подтверждает и то, что в руках у Антона ты видел меч. Ты сам сказал, что Потемкин потерял его, когда отступал к крепости, и он был ранен, если вспомнить твой рассказ. Кровь, Райнер, она столь обширный банк данных, что даже мы, древние демоны, не можем читать его в полной мере. Если это так, а я почему-то не сомневался, что заебос прав, то какой резон? Нахер темной суке воскрешать Антона? Ее характер, безумие и непостоянность – лучшие описания того, чем она может руководствоваться. Может ли быть так, что в прошлой своей жизни Антон, или как там его звали, действительно добился ее расположения? Звучит бредово, но такое возможно. Уж слишком она падкая на интересных людей и та еще собственница. У меня же было так же. Она почему-то заметила меня и начала гадить, но делать это красиво, без вреда для меня, но так, чтобы я помнил ее. Темная богиня, не злая и не добрая, безумная и расчетливая. И ведь не только мне так повезло, но еще и брату Сандру, судя по ее словам, когда мы встретились. Не знаю, чем мой брат ей так угодил, но я не завидую ему. Мы можем плодить множество теорий. Отбросил я мысли и посмотрел в глаза демона. Но правда такова, что сейчас он под контролем собирателя. Тварь вырвала половину его души и запечатала в себя. И ты хочешь, что ты хочешь, Райнер? Наклонил заебос голову на бок, улыбаясь. Ты и сам знаешь, и зачем это мне? Его улыбка стала шире. Точнее не так, зачем это тебе? Кто для тебя этот человек? Отвечу, никто. Но тем не менее, ты хочешь спасти его, я ведь прав? Я должен попытаться это сделать, серьезно кивнул я. Охотники призваны, чтобы защищать людей, спасать их и быть их щитом. Мы те, кто стоит на страже человечества. И кем бы ни был Антон в прошлой жизни, но в этой, он достоин спасения. Эх, а ведь я, порой, забываю, какой ты идеалист, а еще, фанатик, хохотнул демон, но столкнувшись со мной взглядом, извиняющийся вытянул ладони. Ладно, ладно, извини. Я, Ефрем, и остальные свяжем боем собирателя, добавил я, холодав голос. Ты займешься Антоном, оттянешь его на себя и не дашь нам помешать. Когда все закончится, я соединю его душу. Заебос посмотрел на меня полным скепсиса взглядом, и было понятно почему, ведь одно дело исцелить душу или изгнать из нее паразита, чем я уже занимался в этом мире, но другое собрать ее воедино. У Антона отсутствует половина, и если судить по датам, то счет шел на несколько лет. Долгий срок, и когда мы убьем собирателя, то парень 100% погибнет. Но если мне удастся, я, конечно, верю в тебя, дружище, и держу кулачки, погладил демон подбородок. Но ты ведь понимаешь, что не потянешь такое сейчас. Раньше, да, но не сейчас. Попытаться стоит, криво ухмыльнулся я. И можешь не пытаться меня отговорить, я уже все решил. Воцарилась тишина. Я спокойно попивал подостывший чай, отбивая по алюминиевой кружке ритм услышанной когда-то мелодии. «Хорошо, я сделаю, как ты просишь», — кивнул заебос и глухо сказал. «Но знай, если ты подохнешь, я не приду на твои похороны. Провожать в последний путь дурака, решившего рискнуть жизнью ради спасения какого-то малознакомого человека. Пожалуй, это без меня. Ты забыл, кто я, демон?» — хмыкнул я, смотря на него. Он рассмеялся и провел рукой по лицу. «Действительно. Ладно, пойду подостаю близнецов и еврея». Пошел он на выход из каморки, но на полпути остановился и серьезно сказал. «Теперь я понимаю, почему тебя звали щитом ордена, Райнер. Вот только ответь, стоит ли человечество твоих усилий?» «Да, всегда», — дал я незамедлительный ответ, улыбнувшись. Демон покачал головой и ушел, оставив меня одного. Ну а я допил чай одним глотком и пошел дальше спать. Завтра предстоял самый большой переход и преодоление участка пути. С утра, собравшись и приготовившись, мы двинули дальше. Метель все продолжала идти не утихая, но нам это не мешало. Тем более, что берсерки тоже отдохнули, дежуря по очереди, и перли напролом. И чем дальше мы заходили, тем сильнее менялся эпицентр. Попадались разломы самых разных классов, вплоть до радужного, а также блуждающие. Повезло, что из них выбегали только слабые твари, а самые опасные сидели внутри и не высовывали носа. Будь иначе, и нам бы пришлось сражаться, а так, мимо прошли и уничтожили одну из стай крысоподобных существ, вооруженных оружием из каменного века. Агрессивные и тупые они бросились на нас, но берсерки, Сигурд и близнецы быстро справились. Первая проблема случилась, когда мы неожиданно набрели на деревню. Именно так, деревню. На карте ее не было, да и вообще само ее существование никак не было зафиксировано. Даже Ефрем удивился, ведь он и его группа проходили здесь и ранее деревни не обнаружили. Высокий частокол не позволял рассмотреть, что там внутри, но тянувшийся в небо дым давал понять, что там есть живые. Вот только люди или разумные твари, что решили обосноваться и осесть здесь. В идеале нам бы обойти это место и двинуть дальше, но если там засели агрессивно настроенные разумные, то это чревато. Могут проследить за нами и ударить в спину, когда представится такая возможность. «Что думаешь?» – спросил у меня серьезно настроенный Ефрем. «Нужно проверить», – убрал я карту обратно в сумку, ранее сверяя маршрут. Помимо всего прочего, был еще один момент, чтобы зайти в деревню. В эпицентре часто пропадали экспедиции и гибли люди. А раз это место само по себе непостоянно, то они вполне могли заблудиться и вместо того, чтобы брести по бесконечному снегу, решили осесть здесь и дождаться помощи. Бред, конечно, но такое же тоже возможно. Я начал отдавать приказы и разделять людей на тройки. Ефрем с Сигурдом также останутся рядом с Амарой, близнецы и евреи Сарна выступят ударной силой при заходе, если вдруг что. Ну а мы с Заебосом на подстраховке. По мере приближения дым становился все более гуще, слышались голоса и крики. Причем не радостные, а завывающие, будто проходил какой-то ритуал и кого-то натурально резали. Если мы пришли ровно к началу оргии, то это будет лучшей частью этого дня, хохотнул демон, на что получил кучу странных взглядов от нашей команды. Что, у каждого свои развлечения, за обстановкой следи, а не болтай, сухо сказал Сигурд, сжимая свою секиру. Не нравится мне это место, князь, скверное чувство какое-то, и не только у тебя, кивнул Ефрем, выглядывая караул деревни на небольших башенках, что стояли по углам периметра. Часовых нет. Заняв позиции у входа и разделившись, старик подошел к деревянным воротам и постучал в них. Крики становились сильнее, а вместе с ним звучал смех десятка глоток. Ефрем вновь постучал, но уже сильнее. Ворота покачнулись, дерево нещадно затрещало, а затем все стихло. В один миг громкую деревню заволокло тишиной. Мы с Заебосом переглянулись, и он пожал плечами, прошептав: «Наверное, все же не оргия. Я вполне мог отрядить его в разведку, и он бы все выяснил, но сейчас демон для всех членов нашей команды просто человек. Только Арна знает его истинную суть, и если он неожиданно пропадет, то это вызовет натуральный переполох. Впрочем, я уже склонялся к мнению, что лучше бы меня засыпали вопросами, чем вот эта неизвестность». Раздался скрип дерева и металла, после чего ворота начали открываться. «Твою же ж мать!» – услышал я хриплый голос Ля, а затем крик. «Берегись!» Он схватил своего высунувшегося брата за шиворот и оттащил назад, спасая от огненного шара, размером с переспелый арбуз. Люди. Это были люди. Окровавленные, голые и вооруженные чем попало. Они с криками выбежали из ворот и напали на берсерков, что были ближе всего ко входу. Близнецы также повязли боем, сдерживая неожиданный и молниеносный натиск будто обезумевших сельчан. Я не стал медлить, и мои жесткие барьеры сходу прикрыли лука Сосарна. Магия обезумевших разбилась о них, а дальше началась настоящая мясорубка. Берсерки под командованием Сигурда показывали, что не просто так носит это звание. Ефрем метал молнии, сжигая целые группы, а Мара без остановок работала своим массивным двуручным мечом, срубая головы. Я не встревал в прямое столкновение и поддерживал команду только барьерами. В какой-то момент сельчане поняли, что нужно убить сначала меня, и поперли с еще большим остервенением. Они буквально напарывались на сталь, лишь бы добраться до меня. Но и здесь их ждал провал, ведь Заебос никуда не уходил. С улыбкой на лице, кровавый герцог голыми руками забивал этих людей, оставляя после себя лишь трупы. «Дима, барьеры, купол!» – заорал Ефрем. Кивнув, я прикрыл глаза на короткий миг и создал вокруг каждого члена нашей команды жесткий барьер. Поддерживать такую концентрацию было не в первый, хотя из-за недостатка энергии вышел короткий затык. Да и эта самая энергия таяла, как на глазах. Особенно, Когда Ефрем вдарился всей мощи, небеса разверзлись и сноп бордовой молнии опустился на деревню, уничтожая абсолютно все. Ворота и часть стен разлетелись вдребезги, снег превратился в пар в один миг, а обезумевшие люди попадали штабелями. Запах паленой кожи и волос стал витать в воздухе. Десятки человек умерли в один миг, но на этом все не закончилось. Поднялся громкий вой и рев, а сквозь разрушенные ворота и стены мы увидели еще толпу безумцев. А за ними, возле большого каменного алтаря, стояли люди в каких-то красных рясах и кольцами охотников из центра в виде ожерелий. Эти ублюдки резали голых, звавших на помощь избитых людей, словно скот. Жертвоприношение, вот что это было, а не оргия, как подумал демон. «Заебос», выдохнул я облако пара и сжал молот. «Держись рядом с Амарой». Кровавый герцог кивнул и засмеялся. «Ну вот, как обычно тебе все веселье». Глава 10. Глава не прошла корректора. Лезвие брошенного кинжала ударилось о мой жесткий барьер и упало на камень. Раздался пронзительный звон металла, смешанный с криками и воплями. Сигурд взял на себя полное командование берсерками и рубился в самой гуще. Ефрем превращался в росчерк бордовых молний, унося жизни сектантов пачками. Кровь лилась рекой, снег окрасился в красные тона. Я видел, как Леа и Лука сбросились на помощь тем, кто пытался сбежать от сектантов. Близнецы действовали отлично, дополняя друг друга. Амрам был на их поддержке, метая воздушные серпы. Маленькая деревня превратилась в место натуральной бойни. Обезумевшие люди, которые больше похожи на диких зверей, бросались на нас со остервенением и без жалости. Такого количества сектантов просто не могло быть. Слишком их много. Просто дохерище. Я бежал в сторону каменного алтаря, представляющего вид разинутой пасти какого-то чудовища. Кровь стекала по нему, застывая кляксами. Ублюдки в балахонах не обращали на меня внимания, как и на весь бой, сосредоточившись на ритуале. Как понял, что это именно ритуал? Да по всполохам и концентрации энергии. Эти мрази что-то делали, а объектом был лежавших на камнях мужчина. Беспомощных людей резали и вся их энергия перетекала в него. Взмахнув молотом, отбросил от себя тройку сектантов. Нужно было убить жрецов, или кем эти выродки являлись. На меня стали наседать. Толпа пыталась не дать мне пробиться, а несколько главных ублюдков отвлеклись от ритуала и двинулись в мою сторону. Я видел, как к камням подтащили кричавшего и избитого старика. Пусть он был гол, но его внешность мне знакома. Новгородский Сергей Вениаминович, ученый и исследователь разломов. Я множество раз видел его выступления по телевизору и лекции в интернете, запомнив лицо. Как он вообще оказался здесь? Вот, суки. Рыкнул я и взмахнул молотом наотмашь. Мне бы вдарить в полную силу, но тогда заденет многих. Сейчас мы набились в деревню плотняком, и если сектантов я не жалел, то по своим и по пленным жертвам не хотел попасть. Цыкнув, крутанул молот и создал вдоль себя десяток барьеров льда в виде катка. Снег позволял экономить энергию с этой стихией, а потому особых сил я на это не потратил. Позади меня вспыхнули три наложенных друг на друга барьера воздуха. Уплотнить, зациклить, взорвать. Энергия пошла в разнос. Барьеры воздуха лопнули и мощная ударная волна бросила меня вперед. Приходилось держать равновесие, что с доспехами то еще удовольствие, но я такое уже проворачивал когда-то. Нихера ж себе, воскликнул Лукас, когда я пронесся мимо него и Леа. Еще один барьер льда. Расширить в исходной точке и всю энергию вверх. Поднялся порыв холодного воздуха, а затем передо мной возник натуральный трамплин. Лед начал трещать из-за неустойчивости и дерьмовой структуры барьера, но этого хватило, чтобы меня подкинуло вверх. Жрецы-сектанты отправили в мою сторону слабенькие шары огня и несколько техник ветра, но им это не помогло. Как только я приземлился у алтаря, то первым же делом размозжил башку проводящего ритуал. Силу не сдерживал, и его голова лопнула, как арбуз, а тело по инерции отправилось в полет. «Вы», со страхом в глазах смотрел на меня Сергей Вениаминович. «Вы и имперец». «Все потом», перебил я его и, не стесняясь в действиях, отбросил старика с алтаря к остальным пленным. Как только он приземлился, создал вокруг них купол жесткого барьера. «Ну вот и все, дело сделано, люди в хоть какой-то, но безопасности. Ну а я, а не многовато вас?» Мои губы растянулись в улыбке. Я был отрезан от своих людей. Они пытались пробиться и даже успешно, но на подмогу все равно не успевали. Да это и не требовалось. «Ничтожный червь!» Фальцетом завопил один из жрецов. «Ты хоть понимаешь, что сделал? Ты нарушил ритуал. Ублюдок, тварь, мразь!» Не сговариваясь, они бросились в атаку, достав из своих балахонов оружие, в основном кинжалы и мечи, но один тип откуда-то вытащил, мать его, копье, где он его хранил. Разобраться с ними особых трудов не составило, в магии они оказались даже чем-то хороши, но в ближнем бою так себе. Вот только, пока я держал на себе всю толпу жрецов, один из них пробрался к алтарю и со словами: «Пойте Элагри Грозным, на крови возвращенном в войнах, что в мирах сеет смерть средь недостойных, восстань, восстань», ударил себе кинжалом в сердце, упав на каменный алтарь. Земля дрогнула, люди за барьером завопили в страхе, а выжившие сектанты перестали сражаться и упали на колени. Все происходило столь быстро, что несколько берсерков не сдержались и убили в порыве ярости несопротивляющегося противника. Наблюдая за картиной коленопреклонения, направленного в мою сторону, я медленно повернулся и посмотрел на алтарь. Он сочился кровью, что било в нем, как ключ рудника. Камень начал покрываться трещинами и осыпаться, а лежавший на нем голый мужик завис в воздухе. Энергия перетекала в него, а кровь постепенно поднималась ввысь, окутывая его в некое подобие кокона и меняя внешность. «Ефрем!» — крикнул я, завидев старика. «Уводите людей, живо!» Он хотел поспорить со мной и не согласиться с приказом, но подмилил и подчинился. Жесткий барьер исчез, и берсерки с остальными членами команды начали вытаскивать пленных. «Вот те раз, а я все думал, почему знакомым дерьмом пахнет!» — хохотнул Заебос, появившийся с тени рядом со мной. Заебос улыбался и вместе со мной смотрел на метаморфозы того, кто некогда был человеком. Теперь же существо, что изменилось в кровавом коконе, представляло собой помесь уродливой твари. Красная кожа, покрытая татуировками, ветвящиеся рога, четыре руки, бугрящиеся мышцами, как и все тело. Открыв полыхающие кровавым светом глаза, оно взглянуло на демона и хищно оскалило острую пасть клыков. «Заебос, таракан, который постоянно путается под ногами», — рыкнуло существо и перевело взгляд на меня. «А кто у нас ты, букашка?» «Простой человечек», — я удивленно приподнял брови и посмотрел на Заебоса. Он пожал плечами и сказал: «Он не в теме, слишком много спал и все пропустил. То, что перед нами был демон, неоспоримый факт. Об этом говорило не только их знакомство с герцогом, но и то, как выглядела душа этого недокозла. Вот только что-то я, и правда, не встречал его в рядах собратьев. Томился хрен знает где и теперь вылез в моем мире. Вот уж ему не повезло. Я, Ларгар Кровожад, падите ниц, смертные, и молите о пощаде», — неистово прорычала тварь, отчего несколько сектантов потеряли сознание. Заебос на этот вопль только поморщился и покачал головой, спросив: «Ты сам или мне?» «Сам», — крутанув молот, двинул к демону, чем вызвал у него насмешливый оскал. «Десятки тысяч лет заточения и, наконец-то, свобода. Иди сюда, человечек. Ты станешь первым, кого я убью». Я улыбнулся и начал отпускать свою ауру. Океан душ внутри меня всколыхнулся, все тело начало постепенно покрывать золотое пламя, что вспыхнуло и в глазах. Оскал Ларгара постепенно искривлялся, а его демонические кровавые глаза начали расшириться. «Ты опять, ты чертов кодекс. Не знаю, из какой дыры вылез этот мудак, но кодекс ему явно знаком, а вот охотников он, похоже, не знает. Тем хуже для него». Мой рывок был молниеносен, а мощные руки демона не выдержали удар молота. Каким бы крутым перцем он не был у себя в инферно, но сейчас он слаб, особенно после призыва и воскрешения. Раздался рык полной боли, кости твари начали быстро срастаться, как и плоть. Он пытался отбросить меня, разорвать дистанцию, но куда там. Я прилепился к нему, как клещ, забивая новеньким молотом. Угрозы, которыми он ранее сыпал, превратились в стоны мольбы, а затем в предсмертные хрипы. «Надеюсь, тебе понравится пламя очищения», — схватил я его за рожу и приподнял над землей. «Н-е-е-е-т», — завопил он, подыхая и сгорая. В моей руке остался только пепел и череп. Тишина. Сектанты умерли вместе с демоном, как только я выжег его душу. Теперь его не будет ждать ни перерождение, ни воскрешение. Подходящая смерть для подобных тварей, которые лишь немногим отличаются от эмиссаров неназываемого. Заебос не торопился подходить и с улыбкой похлопал в ладоши, но когда я прикрыл глаза и закрутил вокруг себя водоворот, то хлопки прекратились. Энергии в этом месте просто уйма, так зачем добро пропадать? Было забавно наблюдать, когда я открыл глаза и увидел демона не возле алтаря, а у разрушенных ворот. Он был хмур, сосредоточен и серьезен. Знает гад ползучий, что с ним было бы, задень его водоворот. «Это было грубо», — сухо сказал он, когда я подошел. но впечатляюще. Лилит рассказывала, что ты и еще несколько охотников владели этой печатью, вроде так вы это называете. Будешь много знать, состаришься, а ты уже не молодой, хмыкнул я и дополнил. А Лилит надо язык укоротить, чтобы не болтала. Бу-у, надул губки демон, друг называется. Ну и ладно, эх, жаль старичка Ларгара, он последний из своего рода. Хотя, нет, не жаль, кровожады не хотели меняться и принимать новые условия игры, вот и подохли. Ты закончил? Прервал я его размышления вслух. Пошли уже, а то Ефрем вон, сюда бежит. Нам пришлось свернуть с основного пути и взять курс в деревню Заря. Тащить на себе раненых и ослабленных людей в мирный было бы полным бредом, и лучший выход из этой ситуации – разбить еще один временный лагерь, а затем выделить несколько берсерков, что выведут людей из эпицентра. Как оказалось, все они были членами экспедиции, которая направлялась в мирный, чтобы взять образцы флоры и фауны. Да, в этих бесконечных снегах тоже есть растения, и ученых интересует, как им вообще удается выживать в таких условиях. Возглавлял эту экспедицию граф Михаил Афанасьевич Булгаков, охотник центра и один из абсолютов Российской империи. Ключевой тут как раз таки возглавлял. По словам Сергея Вениаминовича, на пути они повстречали место, что было усеяно трупами существ эпицентра, а помимо него, указание от некого помощника. Я еще удивился сначала, а потом до меня дошло, когда он сказал про герб Потемкиных, нарисованный кровью на снегу. Картина сложилась, как и стали объяснимы слова Антона про то, что он погубил многих в этом месте по приказу собирателя. Выходит, что их банально заманили. Неужели Булгаков настолько туп, чтобы повестись на это? Так я думал, пока Сергей не поведал, что помощь их провожатого идеально подходила на их пути к цели. Им расчищали дорогу, пока они не дошли до радужного разлома ранга колосс. Редкость в этом мире, и такие можно найти только в эпицентрах. А если нашел, то лучше беги, ибо в таких разломах водятся самые опасные твари, каких только можно встретить. Дальше Сергей Вениаминович не помнил. В какой-то момент, когда они собирались взять образцы и быстро покинуть мирный, то все люди начали падать штабелями и терять сознание. Последнее, что он видел и слышал, было криком Булгакова и множества тварей, прущих отовсюду. Проснулся уже в деревне сектантов, ну а дальше его и остальных членов экспедиции начали готовить к ритуалу пробуждения кровавого бога. ФФ, тоже мне, бог, обычный ослабленный демон, хоть и древний. Картина постепенно начинала складываться, но я все еще не совсем понимал, откуда взялись твари. Ладно бы на них напали сектанты или сам Антон с собирателем, но этого не произошло, судя по словам Сергея Вениаминовича. Но больше всего меня из всей ситуации заинтересовал именно разлом. Ефрем говорил, что храм, где они нашли артефакт, находился в черном разломе. Выходит, что он изменился и стал радужным, да не обычным, а ранга колосс. Бред какой-то, если только. Ты тоже понял, да? Хитро улыбнулся Заебос, когда ученый закончил свой рассказ и его увели. Что понял? Заинтересовался Лукас и посмотрел на меня. Дмитрий, о чем он? О том, что разлом изменился, хмуро ответил ему Ефрем, опередив. Он должен был сохранять свою стабильность, но из черного стал радужным. И вот теперь народ проняло. Одно дело, если наша компания попытается закрыть черный разлом и справиться с этим, а другое, радужный, в котором неизвестно какая хтонь сидит помимо собирателя. Для такого дела нужно по крайней мере несколько охотников абсолютов и очень сильных одаренных. У нас же такие только Ефрем и Сигурд, ну еще Заебос, но об этом никто не знает. Остальные же архимагистры, они просто не потянут. Пусть Ефрем опередил меня с ответом, но Заебос задал свой вопрос отнюдь не по этому поводу. Точнее не так, поэтому, но он имел в виду совсем другое. Собиратель стал гораздо сильнее, чем был, когда Ефрем встретил его со своей командой и царевичем. Я почему-то уверен, что разлом изменил свой цвет именно из-за него. Скольких же эта тварь пожрала, пока сидела в храме? Командный дух висел на волоске, и все понимали, что соваться в радужный разлом – это прямой путь в могилу. Даже если у нас получится выполнить задание, то это будет первая победа. Поднялся спор Амрама и Ефрема. Еврей не хотел подыхать, да никто не хотел. Близнецы пусть и молчали, но хмурились и не знали, как им быть. Амара также испытывала страх, хоть и скрывала его за своим суровым лицом. Арна изначально не встревал в диалог, да ему и не требовалось. Он в любом случае пойдет за мной, в чем я не сомневался. Помимо еврея и старика, Сигурд также принимал участие в дебатах. Северянин понимал, что может не вернуться назад, как и его люди. Он хотел остаться и говорил об этом, но Ефрем оспаривал этот момент и давил на то, что в случае его гибели всплывет слишком много дерьма. Тут я был согласен. Если Сигурд подохнет, то Северный король может наделать много гадостей Российской империи, а раз на пороге война, то этого лучше избежать.